по обычаю, настоял отец Нанука. Со стариком не спорили. Сейчас деда нет, а память о нем на лице Ноя осталась. Когда Ноя приходила к Антону, он любил целовать ее лицо. Ноя тихо лежала, и на местах татуировки выступали маленькие бисеринки пота. Вдруг Ноя прекратила петь, засмеялась, шепнула Машкину. «Идем к тебе». «Идем», — сказал он, — «только у меня не топлено». «Не замерзнем», — опять засмеялась она.